30. Тося. Утром я проснулась одна в большой кровати, и на мгновение мне показалось, что все вчерашнее — пьяные крики слесарей, Кирилл с ружьем, незнакомец, в которого я целилась из пистолета Гриши, черные фигуры ОМОНа — было просто дурным сном. Обняв подушку Гриши, которая все еще хранила его запах, долго лежала, думая о нашем ребенке внутри меня. Девчата мне вчера сказали больше есть, но что, если я еще сильнее растолстею? Гриша перестанет меня любить тогда. А если мало есть в деревне, можно ноги протянуть, тем более что мне ни в коем случае нельзя ребенка голодом морить. Пусть я лучше стану жирной, как свинья, но ребенком рисковать не стану. Нужно было идти уже позавтракать за двоих, тем более что аппетит был отменным. Я потянулась за телефоном, чтобы посмотреть время. Девчонки вчера чуть ли не график составили, кто мне будет корову доить, пока Гриша не приедет. Но у меня и без Милки забот хватало. Я глянула на телефон, и у меня замерло сердце. На экране горело уведомление от банка. Зачисление. Я открыла его и просто не поверила своим глазам. Цифра была настолько огромной, нереальной для моего мира, что я сначала подумала: глюк, ошибка в системе. Потом по телу пробежали ледяные мурашки. А вдруг... вдруг это он, Гриша, решил откупиться, прислал деньги на аборт или просто помочь, чтобы я отстала от него и не напоминала о себе? От этой мысли стало так горько и обидно, что слезы сами потекли из глаз. Я сидела на кровати, сжимая телефон в дрожащих руках, и смотрела на эти черные, бездушные цифры. Они казались мне ценником. Ценой за нашу страсть, за наше короткое счастье, за ребенка. И тут телефон завибрировал и заиграл мелодию. Я вздрогнула так, что чуть не уронила аппарат. Сердце заколотилось где-то в горле. Номер незнакомый. Взять? Не брать? Вдруг это Гриша? Я боялась услышать в его голосе холод, официальную благодарность и прощание. «Алло?» Мой голос прозвучал сипло и испуганно. «Тосенька?» Голос Гриши был таким же, как всегда, немного усталым, немного хриплым, но теплым, глубоким, таким родным. «Ты как там?» От одного этого Тосенька что-то щемяще теплое растеклось по груди, вытесняя лед. «Все хорошо, Гриша», — прошептала я, стараясь больше не шмыгать носом. «Деньги пришли?» — спросил он просто, без всяких предисловий. Я замерла. «Пришли», — выдавила я. «Гриш, а что это? Зачем?» Он тихо рассмеялся. «Это чтобы ты не волновалась, чтобы могла не работать, если не захочешь, чтобы наняла кого-то, кто будет доить твою Милку, чтобы могла купить себе все, что хочешь, и ребенку». В его словах не было ни намека на откуп. Была простая, суровая забота, прагматичная, мужская. «Я тут дела разгребаю», — продолжил он. «В том числе и развод у меня в самом разгаре. Всю эту канитель нужно завершить». «Развод» — слово, которое прозвучало как обещание новой жизни. «Я так по тебе скучаю, Тосенька», — сказал он вдруг тише, и в голосе его послышалась та самая редкая уязвимость, что сводила меня с ума. «Жду не дождусь, когда все это закончу и вернусь». «Вернусь. Это было главное. Не приеду, а вернусь. Домой». «Я тоже», — выдохнула я, и слезы снова навернулись на глаза, но теперь это были слезы облегчения и счастья. Мы поговорили еще несколько минут. Он расспрашивал, как я себя чувствую, не беспокоит ли меня что-то, слушал внимательно. Говорил, что скоро все наладится. И я верила ему, потому что в его голосе была не только сила, но и та самая прочная нежность, что крепче любых денежных переводов. Я положила трубку и снова посмотрела на цифры на экране. Они больше не пугали, они были просто цифрами. А вот слова Гриши «скучаю», «вернусь» были настоящим богатством. И я знала, что буду ждать. Столько, сколько потребуется. Утро дня свадьбы Ксюши началось не с привычной суеты на ферме, а с тишины и странного чувства легкости. В безработице явно есть свои плюсы. Гриша звонил мне каждый день, иногда несколько раз, поддерживая, говоря мне добрые, нежные, ласковые слова. Сегодня он прислал еще одну сумму, от которой у меня перехватило дыхание, на подарок для подруги. Это была не просто щедрость. Это было желание, чтобы я чувствовала себя королевой, чтобы я выглядела не хуже остальных гостей. Гриша мою подругу в глаза не видел, поэтому проявление его заботы было вдвойне ценным. Лучше бы он сам, конечно, приехал, вот где был бы праздник, но его дела затянулись. Я не торопила его, я все понимала. И вот этот день настал. Я достала то самое ментоловое платье, что купил мне Гриша, и надела его. Я дольше обычного крутилась перед зеркалом, чтобы сделать прическу. Не простой пучок, а какие-то локоны, как в журнале. Потом подкрасила глаза и губы. Руки дрожали, не слушались, я ведь отвыкла от всего этого. И когда я, наконец, посмотрела на свое отражение, то не узнала себя. Из зеркала на меня смотрела не Тоська Доярка в засаленном халате, смотрела женщина, стройная, с горящими глазами, с уложенными волосами и яркими, но такими соблазнительными губами. В этом платье, с этой талией, которую она так красиво обрисовывала, я была невероятно красивой. По-настоящему. Такой, мимо которой нельзя пройти, не обернувшись. На мгновение мне стало страшно. Как будто я надела чужую кожу. А потом обула новенькие туфельки, взяла в руки изящную сумочку, купленную к этому же случаю, и улыбнулась своему отражению. Улыбка получилась немного застенчивой, но счастливой. Я взяла со стола конверт с деньгами, наш с Гришей подарок, и вышла из дома. Идя по деревенской улице к дому Ксюшиной бабушки, я ловила на себе взгляды. Соседки замирали с ведрами у колодцев, мужики притормаживали на мотоциклах. В их глазах читалось непривычное сочувствие или равнодушие, а удивление, а у некоторых и откровенная зависть. А когда я вошла в шумный нарядный дом бабы Нади, подруга в белом платье расплакалась, обнимая меня. — Тось, да ты просто... Боже, какая же ты красивая! — воскликнула она. И я стояла посреди всеобщего внимания и чувствовала, как расправляются плечи. Я была не жалкой брошенкой, которую все жалели. Я была женщиной, которую любит сильный мужчина. Женщиной, которая носит его ребенка. Женщиной, которая может позволить себе красивое платье и щедрый подарок подруге. В этот день я не просто была на свадьбе. Я сама чувствовала себя невестой, невестой своего Гриши. И знала, что наша свадьба — всего лишь вопрос времени.